Согласно объяснению в комментариях, это материковое смещение произошло вследствие уменьшения быстроты земного вращения. Когда колесо вращается с обычной скоростью, его крайние точки, полюсы, согласуются с его серединным кругом, экватором. Когда же оно вращается медленнее и колеблется во всех направлениях, происходят великие потрясения на поверхности Земли. Воды устремляются по направлению к двум концам, и новые земли поднимаются в срединном поясе, экваториальные земли, тогда как находящиеся на концах вступают в пролаю вследствие затопления. И далее. Таким образом, колесо, Земля, подчинено и управляется духом Луны, что касается додыхания ее вод, приливов. К концу века Кальпы, великой коренной расы, правители Луны, отцы Епитри, начинают притягивать сильнее и таким образом сплющивать колесо вокруг его пояса. Когда же оно опустится в одних местах и подымется в других, и вздымание это устремится к крайним точкам, полюсам, новые земли подымутся, а старые будут втянуты. А.В. В Агни-йоге говорится, что новая планета Урусвати, невидимо оявившаяся в нашей Солнечной системе в 1924 году, вызвала оживление процессов на Луне. В связи с этим Луна переживает обновление, становится новой Луной. Из-за энергетической связанности Луны и Земли этот лунный ренессанс повлечет значительные изменения как в эфироастральном состоянии людей, так и Земли. Много неожиданного предстоит. Новая Луна принесет новые магнитные бури и наводнения. Может быть, затронет и Англию. Примечание. Письмо Елены Рерих от 30 ноября 1948 года. В настоящее время наблюдается поворот Гольфстрима, омывающего берега Англии, потепление и таяние льдов на полюсах планеты, что влечет повышение уровня океана. Поскольку с 1942 года космически входит Сатья-юга, отмечая конец Кали-юги, Кальпы, и в связи с общим правилом на смене юг и рас происходить катаклизмом, то на нашей планете грядут значительные геологические подвижки. Елена Петровна Блаватская. Достаточно прочесть астрономические и геологические труды, чтобы смысл вышесказанного стал понятен. Ученые, современные специалисты, установили влияние приливов на геологическое распределение суши и воды на планете и отметили смещение океанов вместе с соответственным оседанием и подъемом материков и новых земель. Наука знает или думает, что знает, что это случается периодически. Некоторые теософы, понявшие из нескольких слов в эзотерическом буддизме, что древние материки, которые были затоплены, снова подымутся, задали вопрос, на что будет походить Атлантида, когда она подымется. В этом заключается небольшое заблуждение. Если бы тождественно те же самые затопленные земли Атлантиды снова были подняты, то действительно они оказались бы бесплодными на протяжении веков. Но так как атлантическое дно океана покрыто в настоящее время на 5000 футов глубины меловыми наслоениями, и наслоение это продолжается, фактически наслоение нового мелового образования, то нет причины, почему бы при наступлении времени для появления нового материка геологические содрогания и подъем морского дна не используют эти 5000 футов мела для образования каких-либо гор, а другие 5000 не появятся на поверхности. Наука говорит о древнем материке, простиравшемся от Шпицбергена вниз до пролива Дувра. Сокровенное учение утверждает, что в самые ранние геологические периоды эти области входили в состав материка, имевшего форму конской подковы, один конец которой, восточный, лежал гораздо севернее, нежели северный Корнвалис, и включал Гренландию, другой же вмещал Берингов пролив как кусок внутренней земли и в своем естественном распространении спускался к югу к Британским островам, которые в те дни должны были находиться как раз под нижним изгибом полукруга. Этот материк был поднят одновременно с погружением экваториальных частей Лемурии. Века позднее некоторые останки Лемурии вновь появились на поверхности океанов. Потому, хотя и можно сказать, не отступая от истины, что Атлантида составляла часть семи великих материковых островов, ибо четвертая раса вступила во владение того, что осталось от Лемурии, и, утвердившись на островах, включила их в свои земли и материки, тем не менее различие должно быть указано и дано пояснение, раз делаются попытки дать в этом труде более полное и точное изложение. Остров Пасхи, таким образом, также был захвачен некоторыми атлантами, которые, спасаясь от катаклизма, случившегося в их стране, осели на этом останке Лемурии, но лишь для того, чтобы погибнуть на нем, когда он был впоследствии уничтожен вулканическим извержением и лавою. До появления карты, опубликованной в Базеле в 1522 году, в которой название Америки появляется впервые, предполагалось, что последняя составляла часть Индии. Наука также отказывается утвердить дикую гипотезу, что было время, когда полуостров Индостана на одном конце линии и Южная Америка на другом соединялись с поясом островов и материков. Индия до исторических времен была вдвойне связана с двумя Америками. Земли предков тех, кого Аммиан Марцеллин называет браминами Верхней Индии, простирались от Кашмира далеко вглубь нынешней пустыни Шамо. Пешеход с севера мог тогда достичь, едва замочив свои ноги, полуострова Аляски через Маньчжурию, через будущий Татарский пролив, Курильские и Алеутские острова, тогда как другой путник, снабженный челном, отправляясь с юга, мог пройти Сиам, пересечь Полинезийские острова и достичь любой части материка Южной Америки. Примечание. «Пять лет Теософии», страница 339-340.